Все обстоятельства тщательно изучаются. И лишь когда окончательно ясно, что никакого снисхождения подонок не заслуживает, принимаются соответствующие меры. Это касается только реальных пиявок, которые слишком бесхребетны и уже не способны измениться, перестав сосать кровь у своих же родных и близких. Это касается только извращенцев, которые не выказывают ни желания, ни воли, чтобы вернуться в человеческое обличье. А значит, более не представляют ни малейшей ценности для этого мира». Замолчав, хозяйка уставилась на Аомаме такими глазами, словно пыталась взглядом пробить скалу, а затем продолжила, но уже сдержаннее. «С такими людьми путь остается только один — каким-то способом заставить его исчезнуть, но так, чтобы не вызывать кривотолков». «И вы знаете такие способы?» «Способов хватало во все времена», — ответила хозяйка, осторожно подбирая слова, и, выдержав паузу, добавила. «Да, я умею заставить людей исчезнуть, и необходимой для этого силой пока обладаю». Аомаме задумалась. Но к чему сводились абстрактные намеки хозяйки, понять все же было непросто. «Мы обе потеряли дорогих нам людей», — продолжала хозяйка. «Их отобрали у нас одним и тем же бесчеловечным способом. Наши души изранены, исцелить их, скорее всего, уже не удастся. Но сидеть сложа руки и разглядывать собственные болячки тоже никуда не годится. Мы должны встать, расправить плечи и заняться тем, что нужно делать дальше. И не из личной мести, а ради общественной справедливости. Но как? Ты согласна выполнять для меня кое-какую работу? Мне всегда нужны люди, на которых я могу положиться. Те, кто умеет хранить тайны и служить общей миссии». И тут Аомаме поняла, хотя осознать это получилось не сразу. То были одновременно исповедь и предложение, в суть которого поверить очень непросто. Не говоря уж о том, чтобы собраться с духом и выдать какой-то ответ. Хозяйка молча глядела на нее, сидя на стуле недвижно, как монумент. И казалось, она может прождать так хоть целую вечность. «Несомненно, эта женщина в какой-то степени душевно больная», — подумала Аомаме. «Но не сумасшедшая и даже не сдвинутая психически. Напротив, ее умению сдерживать эмоции можно только завидовать. Любые беседы, которые она ведет, имеют свою основу. Нет, это не помешательство, хотя и нечто вроде того. Самый точный диагноз тут, пожалуй, иллюзия собственной правоты. И теперь она хочет, чтобы я разделила с ней эту иллюзию, как и уверенность в том, что я на это способна». Сколько Аомаме размышляла над этим, она и сама не поняла. Когда задумываешься так глубоко, ощущение секунд и минут пропадает, и остается лишь мерный стук сердца. Скользя по времени, как рыба по реке, Аомаме успела заглянуть в самые разные уголки своей души, в хорошо знакомые комнаты и давно позабытые чуланы, на уютные, залитые солнцем мансарды и в подвалы, где ее караулила страшная боль. Откуда ни возьмись, на нее сошел призрачный свет, и тело Аомаме вдруг стало прозрачным. Она посмотрела на собственные руки и увидела все, что за ними. Тело сделалось поразительно легким, и Аомаме спросила себя: «Если твоей жизнью заправляют сбрендившие старухи-манипуляторы, если ты уже прозрачна, как стекло, а весь мир улетает к чертовой матери, чего тебе еще терять?» «Я поняла», — сказала она. И, покусав губы, добавила: «Если чем-то могу помочь, я в вашем распоряжении». Хозяйка опять дотянулась через стол и крепко пожала руки Аомаме. С этой минуты их действительно объединили общая тайна и общая миссия. Как, возможно, и общее нечто вроде сумасшествия. А может, и сумасшествие в чистом виде. Но поставить диагноз Аомаме уже не могла. В ее жизни, как и в хозяйкиной, было слишком много мужчин, которых они прикончили только потому, что те не заслуживали ни малейшего сострадания. тех пор, как ты убрала мерзавца в отеле на Сибуе, прошло слишком мало времени», — тихо произнесла хозяйка. Слово «убрала» в ее устах прозвучало так, словно разговор шел о выброшенной мебели. «Через 4 дня будет ровно 2 месяца», — ответила Аумаме. «Два месяца мало», — хозяйка покачала головой. «Поручать тебе такую работу слишком часто я бы не хотела. Должно пройти не меньше 1/2, иначе твоя психика может не выдержать. Все-таки назвать эту работу обычной никак нельзя. Не говоря уже о том, что может стать вопрос, не странно ли, что мужчины, как-либо связанные с нашим приютом, то и дело умирают от сердечных приступов». «Да уж», — чуть заметно улыбнулся Аумаме, «параноиков на этом свете хватает». Хозяйка улыбнулась в ответ. «Как ты могла заметить, я человек предельно осторожный, и на таких лошадей, как шанс, успех и авось, стараюсь не ставить».